Не видим, как пророчества сбываются. Дай-ка сюда пролог, мать Таифа. Ищи на Емврия 16-е». Таифа поднесла к Манефе раскрытый пролог. Указав казначей на строки, она велела их читать громогласно. «И речи преподобный Памва ученику своему», нараспев стала Таифа читать. «Се уба глаголю, чада яко приидут дние, внегда рассказят иноцы книги, загладят отеческое жития и преподобных мужей предания, пишущие тропари и еллинское писание. Сего ради отцы реша, не пишите добрую грамотую в пустыне живущие, словес на кожаных хартиях. Хочет бо последний род, загладите жития святых отец и писать и по своему хотению». «Разве не исполнилось?» Задрожавшим от страстного волнения голосом спросила Манефа, пламенными очами обводя предстоявших. «Не сбылось разве проречение преподобного?» «Давно сбылось, матушка, еще во дни патриарха Никона», отозвался Василий Борисович. «Книгу веру возьми, читай 246-й лист», сказала Манефа. Таифа стала читать. «Ксему же внидет в люди безверие и ненависть, реть, радьба, пьянство и хищение изменят времена и закон, и беззаконующий завет наведут с прелестью и осквернят священные применения всех онных святых древних действ и устыдятся креста Христова на себе носите». «Разве не видим того?» — прожигающим голосом вскликнула Манефа. Одна громче другой заголосили келейницы, перебивая друг друга. «Изменили времена. Не от Адама годам счет ведут. Начало индикта, семени дня, на Васильев поворотили. Времен изменение. Безблагодатные новые законы пишут. Без патриаршего благословения отметают городской закон Устиньяна царя и иных царей благочестивых. За место креста и Евангелия идольское зерцало в судах положили. А в том зерцале Петр Богоборец писан. Господа кресты с шеи побросали, по купечеству даже крестоборство пошло. А все прелести наземные, еллинские басни, немцы, все немцы бед на Руси натворили. Лютеры, кальвины, житья христианам от немцев не стало. Распылались изуверством старицы. Злобой загорелись их очи, затрепетали губы, задрожали голоса. Одна, как лед холодная, недвижно сидела Манефа. «Читай в Кирилловой книге слово в неделю мясопустную», сказала она Таифе. Стала читать она. «Таго ж де святый Ипполит, папа римский, глаголят, сия заповедахам вам, да разумеете напоследок быти хотящая. Болезнь и молву, и всех человек, еже друг ко другу развращение, и церкви Божии якоже простые храмины будут, и развращения церковные всюду будут, писания небрегоми будут». «Ниже читай, басни до конца», прервала Таифу мать Манефа. «Басни до конца во мнящих христианих будут», читала Таифа. «Тогда восстанут лжепророцы и ложные апостоли, человецы-тлетворницы, златоворцы, лжущие друг другу, прелюбодеи, хищницы, лихаимцы, заклинатели, клеветницы, пастыри и якоже волцы будут, а священницы лжу возлюбят». «Сафрон с корягой!» — с желчью в полголоса молвила Василию Борисовичу Манефа. Тот вздохнул и, пожимая плечами, тоже в полголоса молвил: «Искушение». «Иноцы и чернорисцы мирская вожделеют», — продолжала Таифа. «Якоже нецы и от изде сущих», — прибавляла Манефа, окидывая взорами предстоявших. Старицы поникли головами, белицы переглянулись. «О горе, егда будет сие!» —

теплая, душистая. Много жалуют такие ночи, развеселый, яр хмель, молодец.